пещерного тролля? А кто это такой?» — поинтересовался я, но профессор уже подтолкнул меня к темному проему туннеля и зашагал прочь размашистой скорой походкой. Дорога на свободу. Насколько бы мрачным и неприветливым ни казался мне вход в лабиринт темных гор, я шагнул в него с чувством странного облегчения. Учеба закончилась. Впереди ждала настоящая взрослая жизнь. Глаза мои быстро привыкли к сумеркам узкого коридора, и полный надежд я бодро зашагал вперед. Тупоумные варвары, подлые мини-циклопы, вечное нытье уставшего от жизни единорога, однообразие сардин и скука на переменах — все это осталось позади. Мрачный и сырой туннель с каждым шагом нравился мне все больше и больше, ведь он вел меня на свободу. Спустя примерно час оптимистического марша в голову ко мне наведались первые сомнения. Что я делаю в этом бесконечном, безрадостном лабиринте? Где выход? Да еще ужасно хотелось есть. Баночка сардин в масле была бы сейчас как нельзя кстати. Почему я не остался в ночной школе? Почему надо обязательно уходить? Почему с нами так поступают? Тоже мне придумали правила. Почему нельзя было сделать меня ассистентом учителя? Да что там, на худой конец, хлебзавхозом? Я согласился бы даже мыть полы, и притом совершенно бесплатно. Все лучше, чем плутать по темному скользкому лабиринту, полагаясь на волю безразличного случая. А что ждет меня впереди, когда я выберусь из темных гор? Непредсказуемый, враждебный мир, полный опасности, злых и подлых существ. За год, проведенный вместе с Маком, я узнал о нем предостаточно. Но одно дело — наблюдать за жизнью, преспокойно сидя на спине динозавра-спасателя, и совсем другое — столкнуться с ней нос к носу, когда знаешь, что рассчитывать можешь только на самого себя. Решение. Я твердо решил вернуться и умолять профессора оставить меня в ночной школе. Как только я не додумался до этого вчера. Во время нашего с ним разговора я развернулся и, недолго думая, затрусил назад. Воображение мое уже рисовало радужные картины тихой, спокойной жизни под сенью титанического мафилинчика. Я буду помогать ему нести факел знаний нескончаемому потоку благодарных учеников, а в свободное от занятий время всецело посвящу себя изучению тьмы. Вдруг профессор действительно нашел ключик от платчика вечной жизни. Я мог бы ассистировать ему в его экспериментах, а, может быть, в решающий момент даже помочь дельным советом. И тогда мы поделим все официальные премии и награды, и мне достанется частичка его великой славы. Пересечение двух туннелей. Тут я не припомню, чтобы здесь проходил. Один туннель разветвлялся надвое, это было, но пересечение двух туннелей нет. Я остановился, беспомощно вертя головой в разные стороны. С потолка сорвалась капля собравшегося там конденсата темногорской воды и шлепнулась мне прямо на нос.